о родителях, где воспитывался, в какой должности состоит и так далее. При этом не забывает присовокупить, что в начале 40-х годов имел счастье обратить внимание государя-императора на мои сочинения, книжка стихотворений и на произведенную мною картину, вследствие чего получил высочайшее пособие и позволение ехать в Италию. Так что, в отличие от Достоевского, красоты Венеции описывались по впечатлениям личным. Недвижимого, ни недвижимого состояния не имеет. Живет жалованием в размере 1500 рублей ассигнациями, разумеется, в год, а также литературными трудами. На вопрос, с кем он имел близкое и короткое знакомство, Майков отвечает, что близких друзей у него нет, за исключением разве двух старых товарищей. Посещает же он главным образом знакомых семейства, тех, кто в свою очередь ходит к ним. Далее следует осторожная фраза, которая как бы предваряет могущие возникнуть подозрения. Занимаясь литературой, весьма естественно знаком с большей частью литераторов. Впрочем, спешит добавить вопрошаемый, коротких сношений с ним не имею. Комиссии дает понять, в случае, если она знает, что никто из знакомых литераторов не стал бы делиться с поэтом своими сокровенными тайнами. Отвечая на вопрос о сношениях своих внутри государства и за границей, он вновь позволяет себе иронический тон, не приступая, впрочем, к границ приличия. «Не только за границей, но и внутри России я писем не пишу, и оттуда не получаю. Если получу письмо, то с какой-нибудь комиссией от моей бабушки». Его просят истолковать слова Петрашевского, записанные некогда Антонелли, о чем допрашиваемого, впрочем, не осведомляют, что существует еще общество литераторов, в котором главную роль разыгрывают сам Майков и братья Достоевские, и что якобы они распускали слух, будто Петрашевского вскоре хотят схватить. Майков раздумчиво предполагает, что Петрашевский таким странным способом мог отозваться на то, что он, Майков, позволил себе смеяться над ним. Общество же литераторов, я не знаю, то есть положительно организованного общества. Что же касается до цели, было спрошено, не совпадает ли она с целями Петрашевского, то цель моя, как литератора, состоит в достижении доступного моим силам достоинства моих сочинений, со сдержанным благородством завершает поэт. Не принадлежали ли вы к какому-либо тайному обществу? Грозно сдвигает брови комиссия. Никогда не принадлежал и уверен, что принадлежать не буду, твердо ответствует Майков. Его спрашивают, не ведает ли он о каком-нибудь злоумышлении, и просят показать о сем с полную откровенностью. И вновь библиотекарь Румянцевского музеума не дает слабины. О злоумышлении мне неизвестно никаком, и если бы я знал, то объявил бы. «Надо сказать, — заметит он позднее, — в моих ответах не было никакой лжи». В его ответах не было никакой лжи. Не было в них, однако, и чаемой следствием истины. «Меня все еще как будто связывает слово, данное в эту ночь Достоевскому», — напишет он в 1885 году. «Впрочем, когда-нибудь это опишу все порядочнее и подробнее». Особенно это приходит мне в голову, когда жиды и кретины станут писать свои истории о нас. Дитя добра и света, он не может скрыть дурных исторических предчувствий. Кроме одного беглого упоминания в связи с обществом литераторов, имя Достоевского больше не возникает в протоколе допроса. Однако об авторе «Белых ночей» Майков, по-видимому, был спрошен устно, причем в достаточно нейтральном контексте. О Достоевском, пишет Майков Висковатову, говорил с чувством и с сожалением, что разошелся с ним.